Но это по поводу возможности снять дачу Дробного. Сама же дача, по мнению Ладошина, была не минусовая. Участками и богатыми после войны наделяли в трудовой отставных боевых офицеров. Дети одного из геройских летчиков разорились. Дробный купил у них землю. Поначалу Ладошин подумал, что попал в музей-заповедник. Метрах в 30 от замка Дробного взлетала ввысь в соперничестве с елями псевдоготическая колокольня, вывезенная из запущенной усадьбы адмирала Апраксина. На бетонных плитах, по случаю зимы под навесами, стояли колокол пудов 300 и пушка, уступавшая в размерах кремлевскому орудию, но тоже отлитая моторином. Справа от замка, в каких-то стриженных кустах, в баскетах, устроили стеклянный павильон, и Лазарь не возьмет. В нем держали вазок и барабан. Дробный разъяснил, что вазок и барабан из тех, на которых сидел и куда ставил ногу в российском походе Бонапарт. Ладошин пожелал перейти к делу и многого не увидел. Понял только, что помимо недвижимости у Дробного есть еще и птица, фазаны, наверное, попугаи, павлины и прочая дребедень, и рыбы в петерговских каскадах. Содержание дачи и садовника при ней обходилось Дробному дорого. Этим отчасти и объяснялось его усердие на улице Цандера. Но Дробный к себе на постой ни при каких выгодах никого пустить не согласился, а привел к соседу через два от него забора. Участок тот наследовал хороший, строения же его выглядели живописными развалинами, в чем была своя прелесть. Сосед этот, клерк из министерства с приборами, читатель Сабанеева, раб Мормышки и Винтеря, был готов сдать участок в аренду при условии, что его завтра же освободили от служб и перенесли куда-нибудь под Весьегонск на воды и проруби, но с сохранением должности и стажа. Не возражал он и против северных надбавок. А там делайте на даче, что хотите. Стройте монплезир, копайте колодец в Америку, разводите свиней и кобр на продажу. «Не минусовый вариант, не минусовый», — заключил Ладошин. Он тут же подписал с читателем Сабанеева контракт. Директор Галушкин, предварив замечание Шубникова, сказал, что Любовь Николаевна станет жить отнюдь не в развалинах. В назначенный полдень Шубников прибыл на Кошенкин луг на такси. За рулем сидел известный нам Тарабанько. Шубников с удовольствием покатал бы Любовь Николаевну на рысаках, чтобы ахнула, и взглянул на него с удивлением. Но еще лучше было бы заехать за ней в карете, запряженной четверней. Карету можно было бы взять в Эрмитаже или в каретных залах Дрездена. Однако происходило при этом как бы возведение Любови Николаевны в степень выдающейся особой, чуть ли не великой княжны, отъехавшей навстречу с Измайловским полком и тотчас ставшей императрицей. Кем же могла оказаться тогда Любовь Николаевна в палате Останкинских польс? И кем он, Шубников? Да и просила она отказаться от роскошеств и особых усилий. А потому Шубников прибегнул к обычным московским средствам и вызвал Тарабанько. Шубникову показалось, что Любовь Николаевна разочарована. Возможно, и она держала в уме тройки, рысаки или кареты. В космосе Любовь Николаевну ждали. Шубников взволновался, норовил незаметно заглянуть в бумаги, заполняемые Любовью Николаевной, в ее паспорт. Нет, не Стрельцовой звалась Любовь Николаевна, а Кашинцевой. Номер Любови Николаевне отвели казематный, но лучший. Супер. Люкс и для иностранцев. Любовь Николаевна не проявила ни одобрения. «А загородная?» — спросила она. Шубников сообщил про трудовую. «Меня вполне устроит», — сказала Любовь Николаевна. «Пусть и с развалинами. У вас есть план участка?» Вольный рисунок Ладошина ее, похоже, обрадовал. «В этом сарае я и размещусь. Вот здесь у него склад. Там есть бревна, доски. С деревом я все могу сделать сама. Дереву не будет больно». Любовь Николаевна не выказывала никакого интереса к продолжению беседы в номере космоса, и Шубников холодно, передав ей ключи от калитки и строение на участке, откланялся. Любовь Николаевна пообещала звонить ему. Она и звонила. интересовалась, нет ли в ней необходимости, при этом как будто бы откусывала и жевала яблоко. И Шубников строго говорил, что нет, никаких обострений не случилось. «Вот и хорошо», — заключала Любовь Николаевна и клала трубку. Шубников расстраивался. Он опять докладывал ей. Так она себя поставила. Откуда Любовь Николаевна звонила, он понять не мог. И это было досадно. Однажды, когда Шубников снова сидел в тоске, и тоска его уже перетекала в тоску вселенскую, в кабинете без всякого предварительного звона зазвучал голос Любови Николаевны. Рука Шубникова сама собой потянулась к трубке, но тут же и остановилась. На этот раз Любовь Николаевна не грызла яблоко. «Шубников», — протянула она лениво, но, как ему показалось, с лаской и укором. «Что же это вы? Вы даже не хотите узнать, как я обустроилась. Этак я заскучаю в своей светелке и обижусь на вас». Шубников поехал на трудовую. Поехал на электричке, обыкновенным пассажиром. Никто в вагоне не ощутил его присутствия, не понял, кто едет среди прочих. «Ну ладно», — рассердился Шубников, — «вы еще поймете». Вечер был темный, мокрый, ветреный. На дачной просеке, ведущей к Любови Николаевне, Шубников вскоре остался один. Следовало надеть в Москве сапоги, хотя бы резиновые. Ботинки Шубникова и брюки внизу покрылись жидкой грязью. В темени, за злыми черными лапами елок, послышались противные наглые голоса загулявших подростков, местных ухарей и хозяев, каким доставило бы радость размять руки, избить, измордовать, а то и прирезать одинокого путника. Шубникову стало тоскливо и страшно. Теперь он жалел, что не взял с собой сопровождение, хотя бы двух хладноглазых служителей. Они бы шли за ним молча метрах в 40 сзади, сами по себе. И пусть бы тогда противно орали подростки. И выли намокшие волки, и гнусные глупые вороны орали с макушек берез. Даже Мордарий был бы сейчас хорош. Впрочем, Мордарий мог закапризничать или повести себя гордецом и никуда не поехать. Шубникову стала противна жизнь. Мерзкая станция трудовая, на которую он отправился в мокрые вечерние часы. Вся земля, где он существовал. Надо было бежать сейчас же, вернуться в Москву и все прекратить, уйти в частную жизнь со щенками и торговлей шампиньонами у Сретенских ворот. Спрятаться ото всех, не губить себя. Зачем ему прозрение или озарение, если с ними ухнешь в бездну или утонешь в вонючей отхожей яме? Неприметным, послушным человеком надо жить в коммунальной башне и не дерзить. Однако бежать на станцию Шубников не смог. Его будто подталкивали к Любови Николаевне. Где же юнцы с ножами и кастетами, откушавшие портвейна или пожевавшие травки? Где они? Шубников сейчас уже хотел, чтобы они вышли. Не пустили далее, избили бы до беспамятства или бы кончили вовсе. До того боязно было ему идти к Любови Николаевне. Но голоса подростков не приближались к нему, они отдалялись. Они стали вдруг визгливыми и испуганными. Затопали ноги, словно за подростками погнался бешеный человек или зверь. И Шубников побежал. А когда ударился грудью о доски забора, понял, что стоит у дачи любителя рыбной ловли. «Шубников!» — позвали его из-за деревьев. И луч фонаря выстелил ему дорожку в черноте. Тут же и фонари на столбах вспомнили, что им положено гореть. «Шубников! Проходите, проходите!» Любовь Николаевна приглашала его. И потом повела по сырым дорожкам мимо неоживших руин. Шубников дрожал. Плохо воспринимал то, что стояло или двигалось вблизи. Слова спутницы не доходили до него. Она остановилась. Вот и резиденция. Тут и светелка. И впустила Шубникова в какой-то сарай. Внутри сарая было тепло и прибрано. Но Шубников не успел рассмотреть, как обустроилась здесь хозяйка. Любовь Николаевна сказала. «Что же вы, Шубников, не спешили сюда?» И снова прозвучали слова лукавого трубадура. «Я вешней свежестью дыша, на пыльную траву присев, узрел стройнейший из дев, чей зов мне скрасил бы досуг». «Ну, что же, Шубников?» — спросила Любовь Николаевна. «Или ваш досуг и так скрашен?» «Нет», — пробормотал Шубников, — «не скрашен». «Но коли не скрашен...» И Любовь Николаевна притянула к себе Шубникова. Шубников тогда себя не уронил. Выходило, что дрожал он напрасно. Утомленный, но самоутвердившийся, он вернулся в Останкино. Однако ожидаемых повторных зовов на трудовую не последовало. Любовь Николаевна звонила по делу, говорила сухо и ни о каких скрашиваниях досуга речь не вела. Шубников, имевший основание считать, что, по крайней мере, не вызвал у Любови Николаевны досады или усмешки, чувствовал себя обиженным. Но он помнил, что на даче глаза у Любови Николаевны были холодными. Он уверял себя, что это ему показалось от волнения, от освещения, но нет, не показалось. Не потеплели ее глаза, и когда Любовь Николаевна дважды являлась на улицу Цандера, улыбаясь всем и показывая, что с ней в Останкино все будет к лучшему. «Неужели она играет со мной?» — думал Шубников. «Или для чего-то, нужного ей, держит меня игрушкой? К чему эти ведьминские светелки в сараях, страхи на дачных просеках?» Тогда-то Любовь Николаевна и уведомила его о желании присутствовать при оформлении услуги со Стефаном Баторием. И вот когда толпа признала Шубникова, он и заметил, какими стали глаза Любови Николаевны. В них было обожание, а может быть и восторг. Наконец-то Любовь Николаевна была им покорена, приручена, завоевана, укрощена. Разубеждать себя в этом Шубников не был намерен. Его флаг взвился над Джомолунгмой. Да что над Джомолунгмой? Шубников и не собирался производить Любовь Николаевну в сопоставлении с собой в Джомолунгму. Просто ему на мгновение нравились возникающие фразы. Он вступил ногой на Луну. Нет, не на Луну, на Юпитер. И не на Юпитер, на Солнце. Он прогуливался по Солнцу, он мог теперь все. Опять же, под Солнцем не предполагалась Любовь Николаевна. Лишь в сотой степени она. Она-то была покорена и осталась позади. Так или иначе, Любовь Николаевна принимала теперь Шубникова. Была мила. Шубников поспешил к ней, но и не прочь был показать Любови Николаевне, что делает это как бы нехотя. А в своих пешеходных прогулках по Солнцу и внутри светила он мог позволить себе отставить подземельные мысли о Михаиле Никифоровиче.